если в целом, то все получилось. А если поподробнее? Где-то лучше, где-то хуже. Хорош издеваться, сказал я, закидывая в рот креветку в кляре. А то нарвешься на адекватный ответ. Это какой такой ответ? Хитро спросила красавица. Слышала что-нибудь о родовых землях? Ну да. Кто же о них не слышал? Я на днях кусок таких земель приобрел. Что? Широко распахнутые глаза, приоткрытый ротик, взлетевшие ввысь брови. Ну разве она не милашка? Так что там по моему делу? Демон. Ладно. Начну с того, что половина Гарага-Хэби считает токийского карлика коя-машиной. «Это как так?» — удивился я. «С какого такого перепугу?» «Ты, наверное, и сам в курсе, что многие имеют представление о твоем примерном возрасте. А теперь подумай. Много у нас в стране подростков ранга «учитель»?» «Это да. Я практически вырос на глазах многих людей. И все же спутать меня с девчонкой. Как-то это обидно». «Слухи, что тут скажешь?» — пожала плечами женщина. «А ты, случайно, к этим слухам отношения не имеешь?» «Нет, конечно, нет. Ну, если только чуть-чуть. Ох, нарвешься ты когда-нибудь!» — покачал я головой. «А что другая половина Гарага-Рахэби считает?» «Что ты либо очень сильный учитель, либо слабый мастер-универсал». «Ну, а это они с чего взяли?» «После твоего налета по-другому не скажешь. Осталась запись системы наблюдения, на которой показана часть твоих боев. Стоила эта запись, на удивление, мало. Да, так вот. Судя по этой записи и по рассказам охранников, ты использовал молнию. Уже одно это говорило о твоей специальности, а тут еще и скорость. Но кроме этого были кое-какие признаки применения стихии ветра. Буквально пара моментов, но внимательному взгляду и этого хватает. А две... Извини, перебью. Уточни, какие такие моменты? Ну, например, то, как ты иногда умудрялся подниматься с земли. Будто бы кто-то тебя подталкивал снизу. А молнии такого не добиться. Зато подобные приемы есть у воздушников. Присовокупи к этому воздушный кулак, которым ты жахнул песочного ветерана, и ты поймешь, что итог очевиден. «Как все удачно получилось», — сказал я задумчиво. «Значит, универсал. А среди универсалов, насколько я знаю, за всю историю не было ни одного виртуоза». «Правильно. Хотя даже это не избавит тебя от желания многих людей пообщаться с тобой». «Мастер-универсал». В целом звучит... круто. Все же они сильнее стандартного мастера и очень редки. Но сложность в управлении двумя стихиями на корню режет возможность стать виртуозом. Фактически ими становятся достаточно талантливые люди, осознавшие, что по той или иной причине они не смогут достичь вершины боевых искусств. Существует лишь один род во всем мире, который специализируется на двух стихиях. И в этом роду никогда не было виртуозов. Императорский род. Им, по большому счету, это было не так уж и важно. Их дело отдавать приказы и сидеть во дворце. Для меня же это означало уменьшенное внимание со стороны аристократии. И насколько сильно, по твоему мнению, будет их желание? Я тебе так скажу. Искать тебя будут по одной причине, чтобы заполучить к себе на службу. Это, я думаю, понятно. А теперь представь, что они были чересчур настойчивы и умудрились разозлить мастера. Какой им смысл держать при себе такую угрозу? Мастер Синзи — это очень, ну очень страшный дядя. Это гребаная рота боевых роботов во флаконе одного человека с его мобильностью и хитростью. С мастерами нужно либо дружить, либо воевать. Удержать его против силы не получится. Были прецеденты. Хуже только виртуозы, но их мало. Так что можешь не волноваться. Искать тебя, несомненно, будут, наши особенно, но все будет тихо и мирно, дабы не обидеть. И даже если найдут, тебя станут всячески ублажать, чтобы перетянуть на свою сторону. Если я откажусь, могут и обидеться. А у аристократов найдется, чем меня приголубить. Всякое возможно, Синзи, но я сильно сомневаюсь, что с тобой захотят ссориться. Бессмысленная трата ресурсов. Конфликт на пустом месте. Тот же император не откажется от еще одного мастера. Для него даже ты все-таки мелочь. Да и будь все так просто, Гагара Кахэби не существовало бы. Я вообще не понимаю твоих страхов. Будучи токийским карликом, ты рискуешь не меньше. Риски, если и увеличились, то не сильно. Зато теперь ты можешь быть уверенным, что сначала с тобой как минимум захотят поговорить. Раньше могли сразу охоту начать. Да, в конце концов я знал, на что иду. А так все гораздо лучше, чем я рассчитывал. Понятненько. Ну, а у тебя как дела? Нет. Сначала история с родовыми землями. Да там и рассказывать нечего. Слыхала о хрустальном вечере? Нет, не доводилось. Хотя, постой, что-то знакомое. Нет, не помню. Странно. Учитывая, куда мой последний заказ ушел. В общем, это вечеринка аристократов, на которой сначала играют в покер, а потом устраивают аукцион. Вот туда я и попал, где мне просто повезло. И, видя непонимающий взгляд девушки, дополнил. В карты выиграл. Охренеть. Как-то так. Погоди, погоди. Но на тебя же самая настоящая охота начнется. Ха! А вот и не угадала. Ты вообще в курсе юридическое, как бы это сказать, в общем, что можно делать с землей, а что нельзя? Откуда? Я про родовые земли знаю не больше, чем простой обыватель. Короче, любая финансовая операция с родовыми землями исключает ее повторение в течение ближайших 100 лет. Продал, купил, жди 100 лет, чтобы повторить. Ты даже подарить их не сможешь. То же самое с арендой. Сдал на минимальный срок 50 лет, и по окончании аренды жди еще 50, чтобы иметь возможность сделать хоть что-то. То есть, стоит мне нечто подобное провернуть, как охота на меня теряет смысл. Есть там еще аристократические заморочки, но нам важно именно это. Понятно. Так значит, ты их просто сдал в аренду. И кому? Кояма? «Жаль, что теперь ты их на 50 лет потерял. С другой стороны, это всего лишь 50 лет ради обретения родовых земель. Ах, я сделал хитрее. Уделал всех. Прямо самому радостно». Сказав это, я потянулся налить себе соку. «Да что ж ты за монстр!» «А ну, иди сюда!» И, подскочив ко мне, она начала душить своими огромными полушариями. «Ты что тьфу! Отпусти меня! Задушишь, дура!» Кое-как отбившись от нее, перебрался на другую сторону столика. «Будешь говорить?» — не унималась Наката. «Хотя можешь и молчать, мне тогда же лучше». «Все, Акэми, стой, хорош! Что ты как дитё какое?» «Вот и не трепи мне нервы!» «Что ты там сделал?» — сказала она, усаживаясь обратно на диван. «Сдал их Шидотемору». «То есть? Погоди, хочешь сказать, ты сдал родовые земли самому себе?» «Прикинь, да?» — начал я, присаживаясь обратно. «Я несовершеннолетний, мне можно. Будь иначе, и по закону империи, полностью владея Шидотемору, я не мог сдать их своей фирме. Есть у нас в законах даже такой пункт. Ну ты, ха-ха-ха!» — смеялся Кэми самозабвенно. И долго. Я лишь улыбался. Мог себе позволить. «О, не могу, о!» Наконец она начала успокаиваться. «Ты тот еще пакостник. Так всех обломать. Кояма, небось, рассчитывали, что ты им земли отдашь. Что-то типа того. Теперь, наверное, туда переедешь?» «Нет, уж больно далеко от школы, на другой стороне города. Вот закончу учебу, и тогда да. А пока мне как-то не хочется по утрам через весь город тащиться. Ну, а теперь, раз с этим покончено, рассказывай, как у самой дела обстоят». «Да, все как обычно. Живу, поживаю, закон нарушаю», — ответила она беззаботно, пригубив бокал вина. «Что у тебя с захватом новой территории?» «А чего это ты вдруг заинтересовался?» «Не отвечай вопросом на вопрос. Неужто так трудно ответить?» «Нормально у меня все». «А Кэми?» — покачал я головой. «Ты сейчас одна из сильнейших боссов своей гильдии. А после захвата новой территории станешь самой-самой. И мы оба знаем, что глава твоей гильдии вряд ли такое допустит. Потому что он же и будет следующим. Это знаю я, это знает он, это знают все. Я что-то сомневаюсь, что ты выдержишь войну со всей, ну пусть даже половиной гильдии. Я о тебе волнуюсь, Акеми. Она не только мой ресурс, она еще и мой друг. Так что имею право». «Я, конечно, польщена, Синзи, но это не первая такая заварушка в моей карьере. И можешь быть уверен, у меня есть план». «Не первая, значит. А какая, если не секрет?» «Да кто же их считал? Не волнуйся ты так, у меня есть опыт». «Не считала. Зато я считал, непроизвольно выпуская яки. При мне их было две. Два раза ты висела на волоске, и два раза я вытаскивал тебя из той западни, в которую ты попала. Впрочем, дело не во мне, а в том, что я имею представление, что за планы ты придумываешь». «Ты голос-то на меня не подымай, мальчик. Не дорос еще, чтобы меня поучать». «Зря я так. Действительно, зря. Но теперь отступать нельзя, а то окажусь похож на мальчишку, и слушать она меня точно не станет. Придется воспользоваться парочкой эффектных трюков. С мужчиной, учитывая наши дружеские отношения, это вряд ли прокатило бы, а так именно благодаря им все может быть». Начав выпускать яки, стал медленно поднимать мелкие предметы — такие как ложки, вилки, креветки. Попытался охватить как можно большее их количество, за счет чего левитация получалась подрагивающая, будто бы спонтанная. Глядя все это время в глаза женщины, ушел в скольжение, выйдя из него вплотную к ней. Облокотившись на диван и не переставая давить яки, навис над Акеми, все это время удерживая ее взгляд. «Мне, если честно, — практически прошипел я, — жутко надоело, что мне постоянно тычут моим возрастом. Пора бы уже понять, что в моем случае это лишь запасная тропинка, которой нет у вас. Тут нужна пауза взрослых. Запомни, красавица, будешь делать то, что я скажу, и гильдия будет твоей. Не послушаешь, придется ударить по больному, и твои великие планы могут убить еще одного близкого тебе человека». «Ты?» — пикнула она. «Какая твоя выгода?» Видимо, я малость перестарался. От удивления я даже потерял контроль над несколькими парящими сейчас предметами. А раз так, можно и остальные отпускать, заодно и яки затушить. «Молодая, красивая девушка. Вы часом головой не ударились?» — спросил я удивленно. «Моя выгода в том, что мы с тобой друзья. Чем сильнее ты, тем сильнее я». Кстати, девица сейчас выглядела весьма сексуально. Вжавшаяся в диван, старающаяся не показать испуга, с частой высоко поднимающейся грудью, а я еще почти подгреб ее под себя. «О, надо бы вернуться на место». «Ты так больше не делай, Синзи», — сказала она мне в спину. «Бывает, погорячилась. А то, что я первый начал, уже позабыто». «Зачем же так сразу давить?» «Извини, сорвался», — сказал я, уже сидя на своем прежнем месте. «Что-то раскаяние в твоем голосе не слышно. Ха. А ты, значит, можешь любыми предметами управлять?» «Нет», — соврал я. только когда эмоции бьют через край. И давай замнем этот неприятный инцидент. Лучше расскажи, что у тебя за план, да и как вообще дела обстоят». «Ты меня напугал, Синзи», — жалобно произнесла Акеми. «Вот чертовка! Быстро-то как отошла!» «Так напугал, что я даже с мыслями собраться не могу. Может, в другой раз?» «Это что, типа проверка психия или нет? Или она, дурочка, реально думает, что я от нее теперь отстану?» «Я не спешу. Успокаивайся». «Такой стресс лучше всего снимается в постели. И главное, тон, обиженно-ворчливый. Так и хочется воспользоваться предложением. Вот расскажешь мне все, тогда и пойдешь, баеньки». Тяжкий вздох и грустный взгляд были мне ответом. «Я уже фактически удвоила свою территорию и пока не получила даже намека, что глава недоволен». «Думаешь, что-то готовит?» «Скорее всего, но не факт. Ему сейчас невыгодно нападать. К сожалению, мне необходимо пропустить первый удар, чтобы все выглядело как самозащита. Тогда трое из пяти сильнейших боссов, не считая меня, останутся в стороне. Двое из них нападут на победителя, один его поддержит». «Двое на двое, значит. Но это будет потом. Сколько, по твоим прикидкам, осталось времени?» «Неделю змей точно будет ждать. Ему тоже желательнее, чтобы я напала первой. Потом у него начнется деловая неделя. Крупные поставки всего на свете будут как приходить, так и уходить». «А ему не проще напасть на тебя до этого?» «Ты уж совсем меня за слабачку не считай. За неделю он со мной не справится. Напади он, и я ему столько убытков принесу, что он 10 раз проклянет свою поспешность». «Удачно я за статуэткой сходил». «Это да. В общем, в ту неделю он на меня не нападет. А вот дальше как карта ляжет. Либо атака начнется сразу после деловой недели, либо в ход пойдут интриги. Тогда у нас...» «Ну, наконец-то! Все-таки у нас!» «Еще с месяц!» «И что у тебя за план?» «Сидеть тихо-тихо, а потом как дать?» Я молча ждал продолжения. «Ладно, ладно. Я сумела заиметь один неучтенный блокиратор Бахира. Как ты знаешь, они на контроле у всех, кого можно, но мне повезло. Осталось забить стрелку и начать резню». «Резню кого?» «Тех, кто не принесет парочки сапфиров с собой? Ты всерьез полагаешь, что такие найдутся? Ты сама-то когда последний раз кулон свой снимала?» «У-у-у, я и забыла те времена». «Что-то здесь не так. Чего-то я не знаю». «Ладно, насчет резни я пошутила. Дело в том, что у меня этих блокираторов 2. На первый раз мне везет. Вот один из этих 2 я и солью змею». «Так ведь за это разве что штраф полагается?» И, подумав, добавил: «Огромный». «Угу. А если перед тем, как про него узнают, кто-то использует неучтенный блокиратор на, скажем, каком-нибудь аристократе? Не из самых слабых. Вряд ли это смертельно. Кто вообще поверит, что змей такой псих? Он точно отмажется. Представь такую ситуацию. Сын гипотетического аристократа приглашает на свидание даму, ну, скажем, в парк, и там на эту даму нападают с применением блокиратора. Что должен подумать аристократ, а главное, его отец? Аристократ знает, кто ты такая? Догадывается. Ну, тогда они подумают, что их уже вообще ни во что не ставят. И какой-то простолюдин, не обращая на них внимания, пытается убрать конкурента. Что довольно обидно. В подобной ситуации змею будет трудно убедить их в обратном. Короче, та еще афера. Но получиться может. Как всегда, твой план прост, но имеет множество мелочей и нюансов. И когда ты намереваешься провернуть все это? Через 1,5 недели. Блокиратор уже слит, удивился я. Шустро. Еще нет, наморщила носик Акеми. Но почти. «Ох, и рискуешь ты», — покачал я головой, — «в основном из-за аристократов». «Нападать или нет — это только их выбор. Если они ничего не узнают, я даже в долгу у них не останусь». «Тогда такой вопрос. Что ты будешь делать, когда они найдут слитый блокиратор?» «Они его не найдут. Об этом я уже позаботилась». «Ну ладно. А если у него, в смысле у змея, есть еще один?» «Хотя я догадываюсь, что мне ответят». «Тот человек, что поможет мне с моим блокиратором, утверждает, что у змея их больше нет. Они ему просто не нужны. Они и мне не нужны, но этот план я разработала уже очень давно». Я задумался. Вроде пока все логично и может получиться. Реалии этого мира позволяют. Только вот... «Скажи мне, красавица, а что в это время будут делать два других босса? Да и мелочь забывать не стоит». «Я справлюсь. Подготовка к войне идет полным ходом». «Вот оно. Как всегда на грани. А Кэми, ты сможешь потянуть время хотя бы месяц?» «Зачем?» — настороженно спросила она. «Хочу поучаствовать в разграблении змея. Мне нужно около месяца, чтобы собрать свою маленькую армию». «Ну, не знаю. Если пойти к змею на поклон, отдать чего-нибудь из захваченного недавно, не знаю. Сам план отодвинуть нетрудно, а вот удержать нашего главу от нападения... Да и как ты намерен принять в этом участие? Если ты привлечешь других людей, тебе придется действовать как Сакураю Синзи. Подставиться под случайный огонь нетрудно. Да и репутацию я таким образом в высшем свете набью». «А Кояма?» «Похоже, это она из вредности». «Это вообще не проблема». И, резко меняя тему, «как думаешь, змей будет искать токийского карлика?» «Да его все сейчас ищут», — махнула рукой Акеми. «Даже я изображаю поиск». «Как все интересно. Как бы это обыграть? Надо к посреднику заглянуть и заказы проверить». «Запомните, молодая красивая девушка, если вдруг что... Вы умудрились связаться со мной и предложить небольшие деньги. Насколько большие, никто не знает». «Ты что задумал?» — подозрительно осведомилась девушка. «Буду тянуть время. Если у змея появится возможность нанять меня на постоянку, он, скорее всего, повременит с нападением до этого момента. А если я начну усиленно показывать, что не хочу конфликта, то тем более... С другой стороны, если он узнает, что я тоже участвую в торгах, может и сорваться. Нужно что-то такое, что охладит его пыл на время. Что бы это могло быть? Ты сможешь попасть на прием какого-нибудь Чесуэ с ученок? Ты-то мне и поможешь. Чесуэ? Чесуэ Ясуо? Он самый. Действительно с ученок. И откуда ты его только знаешь? «Хрустальный вечер. Он как раз земли и проиграл». «Это прям...» — приложила она руки к груди. «Ты даже не представляешь, как я рада». «Видимо, не слабо он тебе насолил». «Да. Но давай о нем потом. Лучше скажи, чем он может нам помочь?» «Он мне недавно умудрился подгадить. Не сильно, но как факт. Так что никого не удивит, что я свел знакомство с его прямым конкурентом. Скажем, на приеме. Слово за слово, я узнаю, что ты тоже в книжном бизнесе, и хочу с твоей помощью сделать ему подлость в ответ. Меня никто не подозревает в связях с тобой до... Нет-нет. Учитывая, что я за последнее время не слабо засветился, кто-то может узнать, под кем официально ласточка. Да и твои регулярные походы сюда тоже будут замечены. Так что все будет иначе. Я знал, кто ты такая, даже пару раз говорил с тобой. Подкатывал. «Иди ты! Не сбивай с мысли! Так вот, говорил с тобой, а после знакомства Чесуэ решил сделать тебе предложение, деловое предложение, и в качестве жеста доброй воли приглашаю тебя на какой-нибудь прием в качестве своей пары». «Будьте посерьезней, Наката-сан! В итоге никто не удивится, когда я случайно попаду под удар змея, а сам змей задумается... А не стоит ли накопить побольше сил, чтобы уничтожить тебя потом как можно быстрее? Осталась самая малость — встретиться на этом гипотетическом приеме». «Ага, «Самая малость. Ерунда, можно сказать», — скептически приподняла бровь Акеми.